же ты хозяин? Я пристал. Ступай ты, обедай, а я отдохну здесь. Мужик приходит обедать и спрашивает его чертовка. Что, брат, где оставил хозяина? Он чахоточный притащил бревно, свалился, на реке лежит. Поди только не околеет. Работник пообедал и лег спать на повете в сани. Черт пришел домой и жалуется своей хозяйке. Ну, баба, вот так работник. Я то ли не ядрен, он меня втрое ядренее. Надо его уже ночью убить, а то жить нам будет плохо. Мужик выслушал чертовы разговоры, дожил до вечера, поужинал, пошел спать. В сани положил ступу и окутал тулупом, а сам лег на сено. А вот черт встал ночью, взял 40 пудов палицу и пошел бить казака. Подошел к саням и брякнул по ступе так сильно, что ступа прискочила, ударилась вверх, стропила. Черт с радостью пошел к себе в избу и говорит своей жене: «Ну, баба, так треснул казака, на не он вверх вылетел». А казак, вставший утром рано, пошел преспокойно в избу. Черт увидал казака, очень испугался и говорит ему: «Что, казак, не знаешь, что так шибко треснуло вечер на дворе?» А казак отвечает: «Тебя надавало с хорошей-то постройкой, должно быть, лопнуло стропило». И говорит черт своей жене: «Ну, жена, давай уедем из дому вон, пускай здесь живет работник один». Забрали они все деньги, он в один мешок, а чертовка в другой. А казак к черту в мешок и залез. Потащил черт мешок. Казак разрезал мешок и видит, что черт тащит ихним полем, и стал говорить: «Стой, брат хозяин, тебе от меня не уйти». В испуге черт не понял того, что мужик сидит в мешке, и бросил мешок. «Давай, баба, кидай и ты». И чертовка бросила свой мешок, и побежали неизвестно куда. Мужик, взявший мешок с деньгами, притащил домой, и первое его было дело — заплатить долг богатым мужикам. Потом завелся хозяйством и стал жить в лучшем виде. А черт мужику не показался ногой. Святой Конан. Святой Конан был начальник над всеми дьяволами, и что хотел, то и заставлял их работать. Пахать ли — пашут, дрова ли рубить — рубят. Все должны были они исполнять по его приказу. Мощи святого Конана лежат в Киеве, так он в 12 кувшинов всех дьяволов запрятал. Надоели ему дьяволы, и захотел он уничтожить их со света. Вот и говорит он дьяволам, взявший 12 кувшинов: «Полезайте в кувшины, а я буду варить пиво. Когда сварю, буду вас поодиночке выпускать и угощать своим пивом». Черти вдались в обман и влезли в кувшины. А святой Конан взял да и заменил их там. Ну, черти и остались в кувшинах. Потом святой Конан взял эти кувшины и закопал их в землю. Помер святой Конан, а после него на том месте, где были зарыты черти в кувшинах, стали строить церковь.